прямо позади себя, но среагировать не успела, когда Катерия сама отдернула ее в сторону, после чего весь мир погрузился в хаос. Прямо через окно в большой зал влетел самый настоящий корабль. Он с грохотом влетел в помещение, разбив бронированное стекло на тысячи осколки, сметая все на своем пути, будто лавина. В разные стороны полетели куски стекла, металла и бетона. Грохот стоял неимоверный. Пыль поднялась, словно густой туман над болотом, заволакивая собой все, и после нескольких секунд треска наступила пугающая тишина. Корабль лежал на брюхе в облаках пыли посреди зала. Вокруг валялись куски пола и штукатурки, крошево из стекла и разрушенная мебель. С потолка свисали провода, которые искрились, словно резко вспыхивающие и тут же гаснущие бенгальские огни. Красивый, аккуратный современный зал теперь был похож на стройку, заваленную строительным мусором. Но не успел никто опомниться, как раздалось шипение, и из борта корабля вылетела, как пробка из бутылки, дверь. С грохотом она рухнула на землю. Из корабля выпрыгнули двое космодесантников. Встав плечом к плечу на расстоянии метров двух друг от друга, они развернулись к Лорье. С пугающей синхронностью они подняли громадные пулеметы. Одновременно с этим охрана Лорье вскинула руки, и комната погрузилась в новый ужас. Оглушающая трель очередей заполонила весь зал, отчего не было слышно даже собственных мыслей. Пулеметы захлебывались огнем, и первые очереди просто срезали почти всех, кто здесь находился. Одновременно с этим повсюду начали взрываться молнии, огненные шары, ледяные сосульки. Они отскакивали от металлической брони, заставляя покачиваться доспехи без видимого урона. Где-то в этом шквале утонул девичий крик ужаса и боли, который никто не заметил. Орден Лорье умер одним из первых. Все те 10 человек, что находились с ним, дали достойный залп, едва не сбросив одного из космодесантников из окна, но и в ответ получили очереди из бронебойных патронов, которые пробивали тела на вылет, как бумагу. Глава дома был единственным, кто поднял щит вместо того, чтобы атаковать, но не смог долго продержаться под шквалом огня. Пули врезались в стену, вырывали куски штукатурки, пробивали дыры в коридор, где вновь врезались в стену, прорываясь дальше, в следующее помещение. Никто даже не догадывался, что одновременно с орденом Лорье мир покинула и его жена, что находилась за противоположной стеной коридора. Она просто читала книгу, когда получила пулю прямо в затылок. Та вылетела прямо по центру головы, взорвав ее лицо на сотни кровавых кусков и оставив на ее месте кровавую дыру, через которую можно было смотреть насквозь. Куда-то под стол укатился ее глаз. Космодесантники начали шагать вперед, продавливая противников и перехватывая инициативу. Быстро, ровно, четко, чеканя каждый шаг, словно на параде, который отдавался на полу вибрацией. Они не останавливались, даже когда по ним попадали даром. Они стреляли от бедра с чудовищной меткостью, лишь иногда покачиваясь под ударом противника. В зал прибывали новые солдаты Лорье. Они обрушивали на незваных гостей огонь, но теперь те не пытались принимать их в лоб. Двое солдат в металлической броне с пугающей прытью бросились в разные стороны, прикрывая друг друга плотным огнем и очень быстро продавливая сопротивление противника. Очереди срезали людей, в разные стороны разлетались брызги крови и ошметки тел. Кому-то попадание оторвало руку, кто-то лишился головы, третий валялся, пытаясь запихнуть выпавшие кишки обратно в живот, пока его товарищи гибли под огнем противника. За какие-то секунды они зачистили зал от всех, после чего ворвались в коридор, где встретили ожесточенное сопротивление. Космодесантники разделились. Пока один упорно шел вперед под градом атак, другой поливал все свинцом, заняв позицию у входа в зал. Короткими перебежками они преодолели весь коридор, после чего, не сговариваясь, бросились в разные стороны. Один пошел сразу к выходу, когда другой начал зачищать комнаты. Они просто бежали по большой квартире, заглядывая в помещение, и без каких-либо колебаний открывали огонь, кто бы перед ними ни был, слуги или солдаты, для них не было разницы, они не спешили и не пытались разбираться. Один из космодесантников дошел до коридора, где его встретили двое солдат Лорье. Очередь прямо от бедра, и он бежит дальше, наступив случайно одному из солдат в голову. Быстро оглядывается и видит, как закрывается лифт, в котором были еще люди. Поднимает пулемет и открывает огонь. Бронебойные пули превращают лифт в решето еще до того, как он успевает подняться, превратив его в мясорубку, где людей просто разрывало на части. Когда лифт поднялся на крышу, За дверьми оказалась залитая от пол до потолка кровью кабина с грудой изуродованных и сваленных вперемешку тел, где было непонятно, кто есть кто. В этот момент второй космодесантник быстро зачищал комнаты. Пробегает, заглядывает, открывает огонь. Бежит дальше, заглядывает, открывает огонь. Он двигался не очень уверенно, то и дело то спотыкаясь, то заваливаясь на бок, будто пьяный, однако смертей от этого меньше не становилось. Теперь железный солдат встречал лишь минимальное сопротивление, но вскоре сошло на нет и оно. Глава 135. Я двигался по этажу, зачищая одно помещение за другим. Выбиваю дверь плечом, влетая внутрь. За доли секунд окидываю взглядом комнаты, если надо, открываю огонь и иду дальше. И любой, кто встречался мне на пути, погибал. Я не чувствовал ни раскаяния, ни жалости, будь слуги или солдаты, для меня они все на одно лицо. Я лишь следовал тому, что вбивали в меня всю мою жизнь. Видишь цель, убиваешь цель. Никаких исключений. Их сопротивление не было сильным. Свою роль сыграла та неожиданность, с которой мы ворвались к ним прямо в квартиру. Изначально планировалось поступить немного иначе. Зависнуть напротив окна, где мы ворвемся внутрь через кормовой люк. Однако случай расставил свои правила, и четвертый двигатель окончательно вышел из строя. Поэтому я отдал приказ влетать прямо в квартиру через окна. А дальше было техники. Самым сложным было прорваться через коридор, где они вели пси-способностями плотный огонь. Пси-райдеры однозначно слабые, но их хватало, чтобы не давать нам пройти дальше. Поэтому здесь мы перешли от тактики в лоб к тактике перебежек. По итогу это стало единственным местом, где они смогли хоть как-то перегруппироваться и дать отпор. В остальных случаях люди Лорья хаотично бегали по помещениям, становясь легкой мишенью. Я зачистил последнюю комнату, добравшись до тупика. Сопротивления не было. Это была обслуга. Зигфрид, помещения зачищены. Принял. Крыша взята под контроль. Захвачен челнок. Остался пилот. Что делать? Мы не берем пленных. Принял. Связь на мгновение прервалась, после чего он вновь вышел на связь. Нужно опознание. Лорье устранен. Остальных в лицо узнать я не смог. Я сделаю это. Но в этот момент к каналу связи подключился Фарин, наш пилот с не самыми приятными новостями. Это Фарин. Он мог не представляться. По голосу мы оба сразу узнали его. У нас тяжело раненый. Тебя понял, сейчас буду. Я развернулся и быстрым шагом двинулся обратно. Под ногами хрустела крошка из штукатурки, битое стекло, а иногда и чавкала кровь. Неприятная ситуация, когда ты кого-либо теряешь, но еще хуже, когда в твоей команде есть те, кому этот человек был небезразличен. С этим возникают большие сложности. Я вошел в комнату, держа наготове перезаряженный пулемет, но внутри понимал, что он уже не понадобится. Это был крик не ужаса или ярости, это был крик боли. Около корабля, стоя на коленях и захлебываясь слезами, стояла Катерия. Напротив на коленях стоял Фарин с большой аптечкой рядом, а между ними лежала Леонетта, или то, что от нее осталось. «Зигфрид, спустись», — попросил я, подходя ближе. Я столько раз видел подобную картину. Кровь, боль, ужасы, слезы. Рано или поздно ты к подобному привыкаешь. Рано или поздно тебе становится все равно. Ты смотришь на людей, но не чувствуешь ни жалости, ни злости, совсем ничего. Они просто есть. И сейчас я смотрел на все это и чувствовал едва заметное облегчение. Лишь легкий отголосок этого чувства, на котором с некоторым недовольством я поймал себя. Под удар попала Леонетта. На ней не было лица. Будет точнее сказать, что у нее не было лица. Вместо него я видел какое-то кровавое месиво, которая обнажала череп девушки. Ей будто сорвали кожу частично с плотью, обнажив кости. Теперь она будто улыбалась всем нам одними зубами. Еще я не видел у нее левой кисти. Я не знаю, каким образом она подставилась под удар, но сейчас это было и неважно. Глядя на девушку, я мог лишь сказать, что с такими ранами не живут те, кто не космодесантник. И пока Фарин с каменным лицом пытался хоть что-то сделать, Катерия, заливаясь слезами, старалась ему помочь. Но чем можно помочь человеку, у которого не было лица? А Леонетта едва дышала, и, судя по всему, дышать ей оставалось совсем недолго. Я твердым шагом вошел в комнату, заставив Катерию обернуться на меня. «Грант», — слишком жалобно произнесла она, и я кивнул, сев около них на одно колено. «Я не знаю, как это вышло. Вы врезались, а потом все началось. Мы выставили щиты». Но она получила огненный шар прямо в голову. Вот-вот Катерия была готова сорваться в истерику, но пока к своей чести сдерживалась. «Через щит», — уточнил я, — «я не знаю», — исторично ответила она, едва удерживая себя, чтобы не перейти на крик. «Помоги ей! Помощь!» Вблизи все выглядело еще хуже, чем издали. И кажется, Алионетта вообще перестала дышать. «Фарин, проверь, жива ли она?» — попросил я. «Зигфрид, поторопись!» «Я уже спускаюсь», — отозвался он. «Она жива!» Катерия была явно не в себе. Ее бросало от ужаса в ярость. «Али жива! Она не умерла! Ты слышишь, Фарин, проверь пульс», — повторил я. «Есть он, но надо установить трубку в горло, пропихнуть, иначе она захлебнется кровью. Уже захлебывается. Ставь, ее надо в больницу». «Почему вы просто сидите, ей надо в больницу? Отвезите ее в больницу. Она умирает, неужели вы этого не видите? Сейчас же везите ее в больницу». У Катерии началась откровенная истерика. Она окончательно потеряла связь с реальностью и теперь, как обезумевшая, перешла на такой чудовищный визг, что резал уши даже через микрофон, продолжая повторять раз за разом фразы, словно заевший магнитофон. Я сомневаюсь, что она вообще могла адекватно сейчас реагировать на ситуацию. Сейчас Катерия могла с безумным лицом только кричать, поддавшись эмоциям. Моя рука сжалась на ее шее настолько осторожно, насколько я мог это сделать, заставив Катерию захрипеть. «Успокойся и закрой свой рот, иначе твоя сестра умрет». «Ты меня поняла?» — с нажимом произнес я. «Ты мешаешь своими криками помогать ей. Вряд ли она могла что-либо выдавить из своего горла, кроме хрипов». Поэтому, залитая слезами с ужасом в глазах, но не за собственную жизнь, Катерия просто закивала головой. «Отлично. Веди себя спокойно, Катерия. Мы сделаем все, что в наших силах». Моя ладонь разжалась, заставив ее жадно хватать воздух ртом. В этот момент в комнату зашел Зигфрид. Было достаточно одного взгляда, чтобы понять, кому не повезло, и он не стал задавать глупых вопросов. Вместо этого он сразу подошел к нам, встав на одно колено и склонившись на Алионетты. В этот момент Фарин пытался пропихнуть ей в горло трубку. Зигфриду было достаточно одного взгляда, чтобы вынести свой вердикт. «Она не жилец», он произнес это через внутреннюю связь, чтобы лишний раз не травмировать Катерию, которая и так держалась на самой грани. «Я знаю, я сомневаюсь, что она переживет даже транспортировку. Знаю, что будет делать сыворотка. Коли ей сыворотка», я буквально увидел, как он нахмурился через шлем. «Да, сыворотка. Грант, она не жилец, я знаю, но попробовать придется. Не из-за меня, из-за нее», я кивнул на Катерию. «Даже если она выживет, то вряд ли сможет хотя бы прийти в себя. Я уже отсюда вижу, что у нее частично отсутствуют кости, обнажая мозг. И судя по всему, осколки костей прошли ей в мозг, как шрапнель. Я вообще не понимаю, почему она еще жива, Зигфрид. Коли, это приказ», спокойно произнес я. Больше он не спорил. Достал свою сыворотку, после чего после минутной заминки воткнул Алионетте прямо в шею шприц. Его сыворотка опустела где-то наполовину. Непонятно, поможет ей она или нет, так как даже у сыворотки есть свой предел. Она может остановить кровотечение, может ускорить значительно регенерацию, восстановить поврежденные органы. Но как и с любым механизмом, есть предел повреждений, после которого восстановлению они не подлежат. Возможно, сыворотка и не поможет Алионетте, но хотя бы поддержит в ней ту жизнь, которая еще сохранилась в ее теле. Было сложно описать чувства, которые я испытывал, глядя на нее. Вроде я вообще ничего не чувствовал. Рассудок оставался холодным, а логика четкой, точно диктую, что нужно предпринять. Но другое чувство вины, очень слабое, будто стон за стеной, но тем не менее я его ощущал. «Так, Зигфрид, поднимай ее, неси в челнок. Фарин, отвези в больницу и возвращайся». Катерия тут же подорвалась с места. «Я с ней». «Нет, ты остаешься здесь со мной». «Нет, я поеду, ты останешься здесь». Поднял я голос, отчеканив каждое слово и уперев ее металлическую ладонь в грудь, когда она уже была подалась за ней. Катерия, казалось, вот-вот начнет задыхаться. Она будто готовилась ко второму раунду истерики, то открывая рот, то его закрывая, мокрыми глазами провожая свою сестру. Но осталась на месте. Ее ноги подкосились, и она осела прямо здесь, среди пыли и грязи, после чего спрятала лицо в ладонях и разревелась. Мне было неприятно смотреть на нее, не в том плане, что Катерия вызывала у меня отвращение. Наоборот, глядя на нее, я испытывал в душе неприятное чувство вины. Отчего-то хотелось положить ей руку на плечо и сказать, что все будет хорошо, но вряд ли это ей сейчас нужно, особенно от меня. Поэтому мне оставалось лишь осмотреть комнаты и опознать всех, кто здесь находился. Ордена Лорья я опознал сразу. Его верхнюю часть туловища я нашел среди груды трупов в зале. На его лице застыла гримаса ужаса, как и было положено, когда ты встречаешь космодесант. Что касается его жены, то здесь было сложнее. Я нашел женщину, которая была очень хорошо одета, чем и выделялась среди остальных, однако из-за того, что пуля снесла ей лицо, опознать ее было невозможно. Немного подумав, я вытащил нож и отрубил ей кисть. По отпечаткам и определим в этом случае, она это или нет. Последнего, Фандина Лорье, сына и наследника дома Лорье, я нашел в лифте. Там была самая настоящая мясорубка, где все тела представляли из себя перемешанные с одеждой фарш. Его голову, всю измазанную в крови, я достал из этой кучи, внимательно оглядел, после чего бросил обратно. Это точно был он. Теперь можно было с уверенностью сказать, что мы только что обезглавили весь дом Лорье, который был практически одним из столпов аристократии в Пертофронте. Дальше будет уже проще, когда без единого управления, каждый будет пытаться занять место главы. Это выльется в огромные проблемы для них. Можно сказать, что Алионетта была малой кровью за такую победу. Всего лишь один человек против целой правящей семьи. Но вряд ли Катерия согласится с этим. К сожалению, чем ближе тебе человек, тем ценнее он становится и тем дороже стоит его жизнь относительно других. И хотя я считал это приемлемыми потерями, теперь внутри себя и сам был не уверен, с какими именно потерями я готов буду смириться. Мой взгляд невольно скользнул по ревущей Катери. Я хромал по поместью к одной из комнат поместья. К сожалению, я сумел себе подвернуть в костюме ногу, когда неудачно сделал шаг, и датчики неправильно считали его. Активная броня едва не выкрутила мне ногу в суставе в другую сторону. Тогда пришлось делать из встроенного инъекционного аппарата укол обезболивающего. А сейчас боль возвращалась. Возможно, это даже к лучшему, так как она отвлекала меня от многих неприятных мыслей, которые преследовали меня. Я только что отчитался Марианетте о проделанной работе. С одной стороны, я имел право ни перед кем не отчитываться, однако с другой, Марионетта была нашим официальным лицом, человеком, который держал связь с общественностью, и ей было необходимо знать такие вещи. Про Леонетту я тоже рассказал, как и просветил насчет неадекватного поведения Катери. «Грант, она ведь ее младшая сестра», — мягко произнесла Марионетта. «Я знаю, поверь мне, старшая нередко любит младших сильнее, чем наоборот. Для нее это сильный удар, как хотя бы Леонетта, я не знаю. Ее отвезли в больницу, где приняли, но мне кажется, что она проживет недолго. Как я понял, ей в голову попал огненный шар, пробив щит». «Пробив щит», так мне сказала Катерия. «Я не знаю, так ли это или нет. Там была бойня, было не до того, чтобы следить за другими. Я думал, они просто закроются щитами и переждут, но вышло как вышло». «Это ужасно», пробормотала Марионетта, покачав головой. «Я бы мог сказать, что это допустимые потери, но промолчал». «Ты говорил с Катерией?» Поинтересовалась она негромко. «Не уверен, что она хочет меня видеть, Марионетта. Почему? Не знаю. Предчувствие. Наверное, обвиняет меня в том, что произошло. Это ведь я предложил этот план. И все же тебе надо поговорить с ней. Поддержать ее, ведь ты ее будущий муж. Поддержать? Как? У нее сестра со дня на день помрет. А если не помрет, то останется такой до конца своих дней. Можно сказать, что у Катерии теперь нет сестры. Я сомневаюсь, что здесь можно как-то поддержать человека. Немного же ты знаешь о людях, Грант», — покачала она головой. «Пойди и поддержи Катерию. Скажи ей пару ласковых слов, что она не одна и что все будет хорошо. Поверь, она не из тех дурочек, что будут бросаться на всех подряд. И ей это очень нужно, особенно от отца ее ребенка. Поддержать Катерию. Я сразу вспоминаю то, как она отреагировала в башне. Вряд ли ей стало лучше с того момента. И тем не менее, я остановился около ее двери, задумчиво окинув ту взглядом. Не хотелось быть мишенью для ее нападок в приступе душевной боли. Но я постучал, громко и настойчиво постучал в дверь. Подождал несколько секунд и постучал еще раз, а потом еще и еще. Создавалось ощущение, что в комнате никого нет, однако я точно знаю, что она там, И вот уже через минуты три я услышал характерный щелчок замка, после чего дверь немного приоткрылась. На меня смотрели красные заплаканные глаза из-под припухших век. Лицо было все мокрое даже сейчас, будто Катерия только и делала, что плакала без остановки. И тем не менее, вопреки моим опасениям, она тихо спросила: «Ты чего-то хотел, Грант?» «Да, поддержать тебя, блин», — сказал, как отрезал. «Ты еще ей прикажи принять твою поддержку и не грустить, чтобы вообще наверняка. Тебя Марионетта послала?» Еще тише спросила она. «Скорее, она подтолкнула меня к этому действию. Я могу зайти, если я скажу нет?» — задала Катерия встречный вопрос. «Тогда я выбью дверь с ноги и все равно войду, чтобы поддержать тебя». Она задумчиво прикусила губу, после чего открыла дверь шире и отошла в сторону, предлагая мне войти. «Вижу, мне не деться никуда от твоей поддержки», — вздохнула она, пропуская меня в комнату. «Как ты?» — спросил я, когда она закрыла за мной дверь. «Как может чувствовать себя человек, который теряет родную кровь, Грант?» — совсем тихо и еще хрипло спросила она, глядя на меня. «Я не знаю. Ты ни разу не терял дорогих тебе людей? Может, когда-то, но я уже не помню. Это было, видимо, очень давно. Наверное, этому можно порадоваться», — пробормотала Катерия. «Никогда ни о ком не волнуешься. Это поэтому ты держишь дистанцию со всеми?» «Да, и по этой причине тоже», — не стал я скрывать правды. Она промолчала, после чего огляделась, понурив голову, и со вздохом легла на кровать, где просто начала смотреть в одну точку. Так как мне сказали ее поддержать, я не нашел ничего лучше, как лечь прямо рядом с ней. «Признаться честно, мне хотелось бы свалить всю вину на тебя, Грант», — тихо произнесла она, глядя в никуда. «Сказать, что это твой план, что если бы не ты, то ничего бы этого не случилось и так далее. Возможно, тогда бы мне стало легче. Просто спихнуть всю боль на кого-то другого, чтобы облегчить душу. Что тебе мешает это сделать?» «То, что это неправда», — негромко произнесла она. «Я ведь согласилась, даже когда ты несколько раз переспросил меня. Я дала на это добро. Как ты думаешь, с ней все будет хорошо? Тебе ответить честно или соврать?» — сразу спросил я. «Соври, пожалуйста. С ней все будет хорошо», — не моргнув глазом, ответил я, и почувствовал, как Катерия прижалась ко мне, будто пыталась подлезть под меня, спрятаться под боком. «Ты так это уверенно говоришь, что хочется поверить в это, Грант», — тихо прошептала она, и прижалась ко мне еще плотнее. «Вообще, не считая произошедшего с Элионеттой, все остальное прошло просто идеально. Мало того, что мы разобрались с главнокомандующим Дамалорье, мы получили их челнок, который мог пригодиться нам в будущем. Также мы забрали все, что только смогли найти в доме, от денег до драгоценных камней. Вытаскивали даже сейфы, чтобы позже вскрыть их. Самым сложным во всем этом, наверное, было вытащить врезавшийся в окно корабль. Нам пришлось вызывать два грузовых челнока, которые с трудом, но смогли выдернуть его наружу. И все это под присмотром полиции и техников, которые проверяли, чтобы конструкция небоскреба не была повреждена. Жутко ведь получается. Те, кто должен защищать порядок, стоят и смотрят на весь этот хаос, спокойно отпуская тех, кто этот самый хаос, отнявший десятки жизней, и устроил. Словно молчаливые арбитры, которые лишь наблюдают, не вмешиваясь. Никто даже слова не сказал, взглянув на количество трупов. Но меня больше заботил корабль, который больше не полетит. Я видел, во что превратился двигатель. Там не осталось ни единого живого места. Он попросту сгорел, расплавил металл, и восстановлению это не подлежало. Нам нужен был новый, и я даже знаю, как его можно было достать. Пока я думал над чем-то более простым и понятным, чем человеческие чувства, Катерия рядом со мной уснула. Я это понял лишь через несколько минут, когда ее дыхание выровнялось и она перестала шевелиться. На этот раз она не храпела, по крайней мере, сейчас, лишь используя мое плечо как подушку. «Катерия!» — тихо позвал я ее. «Ты меня слышишь?» Ноль реакции. Я попытался встать, чтобы высвободиться из западни, но едва начал смещаться в сторону, как Катерия начала ерзать. Едва замирал на месте, успокаивалась, продолжая тихо сопеть. «Да ладно, дай выспаться человеку». «Выспаться?» Я еще раз бросил взгляд на девушку, что нашла свое успокоение на моем плече и смогла уснуть. Странный выбор, но хотелось верить, что рядом со мной она действительно чувствует себя спокойнее. Глава 136. Катерия храпела. Храпела так, что к нам даже заглядывали служанки, чтобы узнать, все ли в порядке. «Да, все в порядке, просто наша дражайшая аристократка решила немного поспать. Я лежал и ждал, чтобы лишний раз не будить девушку, которая постоянно ворочалась, пытаясь прижаться поближе, будто искала тепла у другого человека. Решил, что для ее нервной системы, чтобы пережить такое потрясение, будет полезно поспать. Мне пришлось воззвать ко всей своей стальной выдержке, наработанной десятилетиями, чтобы перетерпеть эти происки хаоса. Однако я пообещал себе, что если она будет всегда так храпеть, то ее комната будет в другом крыле. Была и другая сторона ее храпа, когда Катерия проснулась, это сразу стало слышно. Она продолжала лежать, однако теперь тихо, и куда более настойчиво прижималась ко мне, то и дело норовя обнять. «Катерия, я знаю, что ты не спишь», — негромко произнес я. Лежит и молчит, даже виду не подает, что слышит, притворяясь спящей. Лишь ее рука проползла по моей груди, чтобы было удобнее обхватиться и прижаться плотнее. «Катерия продолжает сопеть, но я знаю правду. Отпускай, и я пойду. А ты куда-то спешишь?» — негромко поинтересовалась она. Я повернул голову к ней. Катерия лежала с открытыми глазами, разглядывая меня. «Дел много. Остались наемники, остались лорьи, которые постараются сделать свой ход. Где-то жив Крансильватский старший, который наверняка попытается сделать свой ход, так как мы еще не получили от него предложение заключить мир. Для тебя война – это все, да?» – тихо спросила она. «Я даже не знал, что ответить на это. Да и надо было ли? Встаешь, давай полежим еще немного. Хорошо?» Я лишь вздохнул и вновь уставился в потолок. Тяжело просто лежать и ничего не делать. Нет, я сам иногда могу просто сидеть и смотреть в одну точку или лежать на кровати, размышляя о планах, обдумывая наши предстоящие шаги. Однако обычно этому располагает обстановка и определенный настрой, которому в данный момент мешает Катерия. Мешает ее теплое щекочущее дыхание, ее грудь, что уперлась мне в плечо, ее аромат, наполненный феромонами, которые сбивают меня, и моя реакция на них, вызванная естественным ответом организма. Внутренние чувства, желания, похожие на голод или зуд, но в мозгу, который давит тебя поступить именно так. В моем случае, повернуться и обнять ее, чтобы прижать сильнее и прочувствовать своим телом ее. Почувствовать настолько плотно, насколько это возможно. Вдохнуть ее приятный запах, чтобы он буквально отпечатался в моей голове. Мне надо идти, Катерия. «Ты можешь остаться на еще немного?» — совсем тихо и скромно попросила она. «Я редко прошу тебя о чем-либо, однако сейчас мне действительно это требуется, Грант». Помолчала, подумала и добавила, словно выстрел в голову, дорогой. «В этот момент мне надо было просто встать и уйти, чтобы сохранить то, чем я был на самом деле. Остаться верным своим принципам и взглядам на жизнь, сохранить то, что трещало внутри, пытаясь удержать мое равновесие, мою защиту от подобного влияния, которое сохраняло мою жизнь не единожды, а самое главное, свободу от любой связи, чтобы будет меня сковывать и влиять на последующие решения. Но я промолчал и не сдвинулся с места. Я поддался, дав слабину, которая выйдет мне боком по итогу. «Ладно», — выдохнул я, — «спасибо», — и ее губы коснулись моей щеки. Катерия потянула меня к себе, и я повернулся на бок, оказавшись к ней нос к носу. Ее глаза встретились с моими. Я мог рассмотреть ее радужку, мог наблюдать, как ее зрачки двигаются, пока Катерия разглядывает меня, после чего она чуть подалась вперед и чмокнула меня в губы, после чего лицом прижалась к моей груди. «Ты хоть обними ее, я не знаю». Я осторожно обнял ее рукой за талию, и Катерия вновь начал вошкаться, прижимаясь поближе, после чего успокоилась. Странное чувство, признаюсь честно, странное и приятное, чувствовать кого-то рядом, и мне оно нравилось. Наш план с водовозом сумел оглушительный успех, настолько, что взрывную волну можно было почувствовать за несколько километров, а огненное облако озарило округу, и его зарево было видно из любой части города и даже за его пригородами. Но если они думали, что на этом все закончится, то были неправы. Все было просчитано буквально до секунд, едва зарево осветило улицы, а грохот волной разнесся по району города, как подготовленная команда, в которой был и я, тут же выдвинулись вперед. Первыми были устранены наблюдатели. Их внимание было слишком сконцентрировано на произошедшем, чтобы заметить кого-либо вокруг. Быстрым шагом с пистолетом наготове я вышел из-за угла и приблизился к машине, после чего поднял пистолет и несколько раз нажал на спусковой крючок. Сухие щелчки затвора растворились в гуле сигнализации автомобилей. Пули пробили стекло, и люди внутри автомобиля несколько раз вздрогнули, прежде чем обмякнуть на переднем сидении. Я поднял руку, тут же покидая это место, и на улицу выскочили несколько бойцов, сразу направившись к ближайшим домам. Везде были камеры, однако сейчас все внимание будет приковано именно к взрыву. Я очень сомневаюсь, что в такой момент кто-то будет продолжать следить за тем, что происходит вокруг. «Работаем», — бросил я, выхватывая снайперскую винтовку из рук нашего человека, и мы ворвались в подъезд, чтобы подняться на крышу. Сейчас это происходило абсолютно по всем фронтам, малые группы расчищали путь и занимали позиции, чтобы открыть огонь по всполошенным жителям района Лорье. Мы взлетели на 6 лестничных пролетов, пока не добрались до лестницы, где был выход на крышу. После прошлого нашего посещения здесь висел замок, однако я был готов к подобному. Солдат рядом со мной скинул наплечную сумку и вытащил болторез. Однако срезал не замок, а дужки на двери, на которых тот висел. Разрезать сам замок, который может быть каленым, иногда куда сложнее, чем обычный металл, на котором он висит. Одно движение, и путь на крышу был свободен. Я выскочил на свежий воздух и подбежал к парапету на крыше. Сейчас каждая секунда была на вес золота. Практически упал на пол, уперев винтовку на парапет, прижал приклад к плечу, после его взглянул через снайперский прицел на улице территории Лорье. Грузовик со взрывчаткой полыхал ярким пламенем, и от машины не осталось ровным счетом ничего. Близлежащие дома были частично разрушены. Те, что цел, остались без стекол. Уже к этому моменту огонь перекинулся на близлежащие дома и машины. Огонь распространялся с пугающей скоростью, и его уже пытались потушить. Я взял на прицел одного из людей, который своими пси-способностями пытался совладать с пламенем, буквально заставляя того тухнуть. Цель – мужчина, правее от места взрыва, рядом с горячей красной машиной и деревом. Сразу определил я цель. Вижу. Дистанция 850 метров. Ветер боковой 90, скорость метр в секунду. Пока он быстро диктовал мне данные, я вводил поправки в прицел, после его прицелился, выдохнул и выстрелил в небольшую лампу на заднем дворе дома. Пуля ушла чуть правее и выше. Еще немного поправок, пристрелочный выстрел и в точку. Я быстро перевел прицел на мужчину, который уже потушил огонь на машине и тушил дерево. Прицелился и выдохнул. Отработанные условные рефлексы сработали сразу. Я делал это не раз и не два, и вновь чувствовал то самое привычное ощущение, когда ты буквально отстраняешься от мира вокруг. Перестаешь слышать, перестаешь видеть, перестаешь думать. Организм теперь работает сам и нацелен лишь на одно – убивать. Четко и метко. Еще один вдох, еще один выдох и выстрел. Какие-то доли секунды мужчина упал, будто его толкнули. Перед ним образовалось красное облачко, которое быстро развеялось. Прицел ловит следующую цель, другого мужчину, который не заметил гибели своего товарища, и вновь мое тело замирает. Палец давит, и крючок мягко поддается. Новое тело падает на землю, и на этот раз его замечает. Еще один мужчина что-то кричит и уже успевает сделать пару шагов, когда ловит пулю. Несмертельно, он падает, держась за живот. Мимо, но не страшно. Я не добиваю его, а ищу новые цели, пока не нахожу еще одного человека. Кто-то прячется за деревом, пытаясь выглядывать. Его голова то появляется, то исчезает, пока тот не падает на землю. Другой снайпер метким выстрелом взрывает его голову, и я могу разглядеть, как разлетаются его мозги, которые выглядят отсюда, как брызги краски. Я вновь ищу цели и нахожу какую-то женщину, которая пытается увести своих детей подальше. Я ловлю ее на прицел и тихо про себя отсчитываю несколько секунд. Замираю, давлю на спуск и чувствую отдачу. Женщина спотыкается, будто запнулась и падает. Ее дети еще продолжают бежать некоторое время, прежде чем понимают, что бегут одни. Они возвращаются к матери, пытаются ее растолкать, а я вновь ищу цель. Нахожу ее на той же улице, где люди пытались тушить огонь. Двое человек пытаются оттащить раненого товарища. Пуля пробивает одного на вылет и ранит другого. Уже двое раненых истекают кровью, не в силах выбраться оттуда самостоятельно. Я трачу на отстрел противника 10 минут, беря на прицел всех без разбора. Один раз под него попадает женщина с животом, однако я просто перевожу прицел дальше. Меня не остановило бы это от выстрела, но я четко знаю границы, которым неукоснительно следую, понимая, где заканчивается война и начинается обычный террор. Надо уходить, время. Сообщают, что к нам выдвинулись боевые группы по 15 человек, сообщил напарник. Принял, отвечаю я и делаю еще один выстрел, забирая напоследок еще одного человека. К этому моменту пожар, который никто не тушит, уже перекинулся на другие дома. Теперь, когда он приобрел пугающие масштабы, потушить его будет не так-то и просто. Горели почти все близлежащие дома и машины. Пламенем были охвачены сады на внутренних территориях и сама земля. Последствия нашего нападения были чудовищными, и они на них ответят. Я подхватил винтовку и бросился к выходу с крыши. По лестнице мы спустились вниз, где я осторожно выглянул из подъезда наружу. Сирены машин смолкли и на улице было слишком тихо, будто все спрятались в страхе после произошедшего. Мы бегом бросили вдоль домов через дворы, уходя как можно дальше от места стрельбы, пока не дошли до главных улиц, где затаились. Минуты через три напротив остановился небольшой фургон, в который мы запрыгнули. Там нас уже ждал Вакс и Зигфрид. «Есть?» – спросил он, когда я захлопнул дверь. «Да, я скажу, что идеально. Они наверняка начнут после этого действовать», – кивнул я. Машина двинулась с места. «Скольких?» – спросил Зигфрид, подразумевая, сколько мне удалось подстрелить. 8, 9, – хмыкнул он в ответ. «У меня 5, – ответил один из солдат. 7, 12, – скромно вклинился Вакс, заставив нас бросить на него удивленный взгляд. 12 за 10 минут было очень хорошим результатом. Некоторые стояли рядом. Жаль, корабль не на ходу. Можно было бы закрепить успех бомбой по месту, где остановились наемники. «Они сами к нам придут», – заверил я. «Вряд ли сегодня. Скорее всего, завтра ночью. Это позор для дома, который можно будет смыть лишь нашей кровью. А учитывая, что теперь домом Лорье особо никто не управляет, они будут неконтролируемы и после такого сделают первое, что приходит на ум каждому, сразу же ударит в ответ со всех сил, рассчитывая взять силой и количеством. А значит, там будут те, кто уже потерял своих родных и близких, а также рьяные защитники рода. Это была идеальная возможность убрать всех, кто поддерживает в доме Лорье войну, и на ком она до сих пор держится. Останутся лишь люди, коим эта война не сдалась, и кто хочет, чтобы это поскорее прекратилось. Некому будет поддержать войну, и она закончится. Мы лишим их стержня, на котором держится их воинственность. Однако, чтобы собрать всех людей и подготовить их к ответному удару, требовались как минимум сутки. Собрать пару сотен человек и подготовить их к нападению быстрее было невозможно, если только ты не рассчитывал потерять вообще все свои силы в бессмысленном штурме. И после того, как их план провалится, что я мог гарантировать, мы сможем предложить им мир. Дело было даже не в том, чтобы заставить их сдаться и потребовать контрибуцию. У нас не хватит ни сил, ни денег, чтобы поставить их в такое безвыходное положение. Главным было закончить войну, а там они вряд ли предпримут вторую попытку. Это уже будет победой в глазах всех остальных. Может, потом они повторят попытку, чтобы отыграться, однако к тому моменту и мы уже будем куда более готовыми. А сейчас, после стольких потерь, шока, что с ними это сотворила лишь небольшая семья, им больше всего должно было хотеться поскорее закончить это. В конце концов, не весь дом, а лишь правящая семья Лорье начали это. Другим война была не нужна. «Сейчас меня надо завести в гимназию», — попросил я, чем вызвал удивленный взгляд всех, кроме Зигфрида. «У меня скоро выпускной. Мне надо закончить это заведение. Но если они, начал было кто-то, сегодня за ночь они не успеют ударить после такого. Завтра, но не сегодня. Поэтому пока беспокоиться ни о чем. Лучше подготавливайтесь к обороне». «Как скажешь, Грант», — просто пожал плечами Зигфрид. Он в этом деле смыслил куда больше остальных. Пока мы ехали по улицам, за окном можно было наблюдать зарево пожара. Несколько раз мы слышали сирены, скорее всего, пожарных, которые спешили на помощь дому, что не справился сам. Его было видно даже с территории гимназии, хотя Лорье находились по ту сторону от небоскребов, что заслоняли собой их стеной. Но не небо, которое окрасилось в красный и отлично виделось с любой точки города. «Грант, за тобой прилетят», — предупредил Зигфрид. «Корабль будет ждать тебя на посадочной площадке в 8». «Принял, в 8», — кивнул я. Так как микроавтобус был полон солдат и оружия, заехать на территорию гимназии мы не могли. Меня высадили у самых ворот, через которые можно было пройти и днем, и ночью. Я не стал медлить и чуть ли не бегом пересек те несколько метров, оказавшись на его территории. Здесь меня попросту не имели права тронуть, если не хотели стать врагами государства. А встретил меня. «Это ты?» — улыбка охранника растянулась кривой линией. «Да, тот самый охранник, с которым у меня в самом начале были проблемы. Я давно его не видел, так как если и появлялся в гимназии, то разве что на корабле или въезжал через другой вход. Но времена меняются. Вы, а не ты?» — я приподнял руку, на котором виднелось кольцо. «Проверяй меня и пропускай». Его лицо изменилось. Скривилось, будто он съел что-то очень кислое. В мужчине боролось два чувства, видных невооруженным взглядом. Желание что-нибудь сказать и нежелание получить за эти слова по голове. Но как и с любым трусом, своя шкура была для него важнее. И буквально давясь словами, охранник процедил. «Прошу прощения, господин. Пройдите через рамки, выложите все металлические предметы на стол. Удивительно, как люди меняются. Едва ты получаешь власти больше, чем они». И он был не единственным, с кем произошел такой метаморфоз. На следующий день, когда я впервые за долгое время, хотя прошло не так уж и много, посетил уроки, мне удалось буквально прочувствовать отношение других к себе. В коридорах люди постоянно косились на меня, некоторые даже обходили стороной. Все перешептывались, будто увидели преступника-рецидивиста, которого подселили к ним в гимназию. И у многих читался в глазах, если не страх, то опаска к моей персоне. Что ж, это к лучшему. Страх рождает уважение. Хотя были и те, кто меня не боялся. Некоторые смотрели на меня заинтересованно. Больше всего интереса я наблюдал у девушек, почти все из которых были из небольших аристократических свободных семей. Хотя были и те, кто уже состоял в доме. Например, Ронда, которая неуверенно улыбнулась, помахав мне рукой, когда я подходил к классу. «Привет, давно не виделись. Пришел на репетицию?» «Да, я же сказал, что буду. Просто у вас там такое происходит, я слышала», протянула она. «Но я рада, что у тебя все тип-топ, спасибо. Ты сегодня свободен?» «Мы хотели с классом куда-нибудь сходить после занятий», нескромно предложила Ронда мне. «Боюсь, я занят этим вечером. Буду рад сходить, когда все это закончится». «О, тогда знаешь, мы бы могли сходить и вдвоем куда-нибудь», оживилась она. «Ну если ты не против, конечно. Я слышала, там ресторан один открылся с котиками, а пойти ни с кем». «Котиками? Ага, там можно гладить кошек. Они прямо к тебе ластятся, можно погладить». Начала Ронда возбужденно и описывала преимущество того места всю дорогу к классу. Могло показаться, что она просто в этом искренне заинтересована, но заинтересована она в тебе. «Ты заметил, сколько на тебя пялится людей? Такое сложно не заметить. Спорим, что многим нашептали родители с тобой поближе познакомиться. Можно сказать, что ты получил пропуск во все трусики гимназии. Больно это мне нужно сейчас. И вообще, каждая из них – это повод лишних беспокойств. Не говоря о том, что за этим последуют последствия. Уж что-что, а эту вещь я понимал предельно ясно. Едва кто-то окажется у меня в постели, как тут же придут ее родители и потребуют, чтобы я женился. Большое дело. Я вообще слышал, что у некоторых здесь и по несколько жен есть. И я как представлю, что все они храпят, мне сразу становится плохо. Рассадник ночного ужаса, которым можно будет доводить врагов до бессонных ночей. У нас это как-то практиковали раньше, не давать спать врагу перед большой битвой, и через неделю те были не способны даже стрелять в ответ. Может, мысль и неплохая. Армия храпящих жен. И после этого меня называют посланником хаоса. Как бы то ни было, мне хватает Экатерии во всех этих смыслах. Как скажешь. Класс меня встретил, что удивительно, достаточно дружелюбно. От Бронарда, который не умолкал ни на секунду, до Ингри, очень скрытной и тихой девушки, которая позволила в мою сторону одну неуверенную улыбку, которых можно было пересчитать по пальцам. А вот учитель о литературе была более красноречивой. «Какие люди нас сегодня посетили? Знала бы, надела в честь такого платья». Всплеснула она руками, улыбнувшись собственной шутке. Я окинул нашу учительницу взглядом. С темными волосами обычная приятная женщина, которой добавляли определенного шарма прямоугольные очки на носу, делая ее слегка наивной и невинной. Ну насчет невинности я бы поспорил. «Не стоит. Вы в вашей одежде выглядите столь же обворожительно», ответил я в несвойственной себе манере, и эффект был очень красноречивым. Ее щеки покраснели, а взгляд забегал, будто она не знала, куда его деть, лишь бы со мной и не встречаться. Все, на что хватило ее, это махнуть рукой. Иди уже, Ловелас, да ты прямо мастер пикапа. В каком смысле? Ну, обворожил училку. Если немного дожмешь ее, то у тебя будет мечта многих парней, переспать с красивой училкой в подсобке. А при чем здесь машина? Я просто промолчу. Но что надо отметить, учительница в этот раз даже не подходила к моей парте. Она проскакивала мимо, как под пулеметным огнем, каждый раз бросая на меня косой взгляд и отворачиваясь. Возможно, стоит ей делать больше комплиментов, и тогда она меня и дальше не будет спрашивать на уроках. Правда, жаль, что я понял это слишком поздно, так как вряд ли мне удастся посетить ее занятия еще. Уроки проскакивали один за другим, и вскоре прозвенел последний звонок, после которого мы должны были отправиться на репетицию. Но дойти мне не дали, так как едва я покинул класс, как встретился лицом к лицу с парнем, который буквально вибрировал, глядя на меня и сжимая кулаки так, что пальцы побелели. «Ты Грант Раковский», – прошипел он, едва сдерживаясь. Было непонятно, он хочет начать кричать или плакать. «Нет, я Грант Барбинери», – ответил я, окидывая его взглядом. «По комплекции, как я, но выше. На руках из-под рукавов виднеются дорогие часы. Без разницы. Я Герверт Харсон, и я вызываю тебя на дуэль, любитель поджигать спящих людей, урод», – прошипел он. Мои одноклассники с удивлением и любопытством окидывали нас взглядом, видимо, пытаясь понять, в чем дело. «А твоя дуэль не может подождать?» – попытался вмешаться Ларон, самый спокойный и рассудительный парень из моего класса. «Мы соби, закрой рот», – бросил он, даже не взглянув на него. «Тебя никто не спрашивал. Я требую дуэль, здесь и сейчас. А ты немного себе позволяешь, друг», – вышел вперед Нейтин. «Ты знаешь, кому это говоришь. Я и с тобой разберусь, если ты так этого хочешь», – процедил тот сквозь зубы. «Но лишь после того, как сломаю этому ублюдку все кости в его поганом теле. А тебе кости не сломать», – вышел вперед Сигерт, загораживая меня собой. «Ты хочешь проблем?» – прошипел он. «Это у тебя будут проблемы. Ты не следишь за языком и не следишь за тем, кому это говоришь», – сделал тот шаг вперед. Парни моего класса окружили его полукольцом, наступая на этого Гиверда, но тот не отступил, выпитив грудь. Казалось, еще немного, и он бросится уже на них с кулаками. Мне было приятно. Нет, я не буду скрывать, я чувствовал определенную благодарность и уважение к одноклассникам, которые вступились за меня, не понимая до конца того, что происходит, но готовых защищать своего товарища. Однако, все в порядке, я разберусь, протиснулся я между ними навстречу ему. Хочешь дуэли? Будет тебе дуэль, здесь и сейчас. Ищи секунданта. Тот криво улыбнулся и чуть наклонился в мою сторону, за могильным голосом произнеся: «Я сделаю все, чтобы ты не смог покинуть дуэльную площадку, ублюдок. Посмотрим, какой ты крутой, когда не отстреливаешь людей издали. Ты будешь разочарован», – тихо ответил я. Глава 137. За время моего обучения я понял, что дуэли были нечастым событием, однако и редкими их было не назвать. Дети и подростки, которые не знают жизни и не умеют контролировать собственные эмоции, всегда очень агрессивны и жестоки. Я тоже был ребенком, я тоже проходил через это. А когда в одном месте запирают подростков, что имеют пси-способности, то можно было ждать только одного: рано или поздно кто-то кого-то убьет. Даже несмотря на то, что здесь учились дети из аристократии. Поэтому дуэль была достаточно логичным и удобным способом контролировать это, давать им выяснять отношения, при этом держа ситуацию под контролем. Это лучше, чем они будут это делать одни, не сдерживая себя. Герверт Харсон, как он себя назвал, не пытался напасть на меня до дуэли, пусть я и был к этому готов. Он шел передо мной к выделенной для дуэли площадке, расправив плечи, ни разу не обернувшись. За нами следовали мои одноклассники, и уже по пути собирались другие ученики, которые хотели посмотреть на бесплатное шоу. На месте, что располагалось за спортивным залом, нас уже ждал преподаватель и два врача, что будут за нами наблюдать. И помимо 9 моих одноклассников пришли посмотреть на сражение еще человек 20, что было достаточно много для обычной дуэли. Так мне показалось на первый взгляд, но стоило приглядеться, как сразу стало ясно. Большинство смотрели на меня с открытой враждебностью, скорее всего, были из Домалории. Хотя среди них был и Твен, которого в прошлый раз я побил. Он, видимо, пришел в надежде увидеть, как на этот раз уже побьют меня. Мы встали по разные стороны круга. Мой противник показательно похрустел шеей и костяшками пальцев разминались. «Господа», — вышел в круг учитель. «Подойдите, я напомню вам правила». Мы подошли к центру, сверля друг друга глазами. У моего противника не было ни страха, ни сомнений во взгляде, лишь ярость, которую он пока что сдерживал. «Господа, дуэль на этом месте проводится по требованию господина Харсона в защиту чести и его семьи дома. Я Валентайн Заргонт, буду у вас в роли секунданта и послежу за правилами его проведения. Проигравший произнесет во всеуслышание прощение. Вы даете согласие на проведение дуэли?» «Даю», — за могильным голосом ответил Герверт, не спуская с меня глаз. «Так смотрят люди, которые видят перед собой не более, чем добычу, которую они разорвут на кусочки». Он не выказывал никакого нетерпения, прекрасно понимая, что ему еще представится шанс. «Да», — ответил я, — «тот, кто вызвал, определяет, до какого состояния проводится дуэль. Я предупреждаю, что смерти травмы, ведущие к смерти, запрещены. До состояния, когда будут нанесены смертельные травмы», — произнес он. Наш секундант недовольно посмотрел на него. «Я напомню, что я знаю правила, не убивать, но я говорю, что до состояния, когда будет понятно, что от следующего удара человек умрет, до тяжелых травм, поддающихся лечению», — определил мужчина сам, после чего посмотрел на меня. «Тот, кто был вызван, имеет право выбрать оружие. Мистер Барбинери, ваш выбор на кулаках», — сразу же произношу я. Мой противник отреагировал на это спокойно, совершенно не волновался, пусть и не мог не знать, что в этом я действительно хорош. И он то ли действительно умел хорошо драться, то ли имел какую-то пакость в запасе. «Я согласен», — по его губам пробежала недобрая улыбка, отчего интуиция дала о себе знать. «Что-то здесь не то». «Хорошо, теперь разойдитесь на свои места», — произнес секундант и вышел за границы поля. 30 метров, столько было между нами. Этого расстояния было достаточно, чтобы каждый успеть собраться и подготовиться до того, как противник успеет его настигнуть одним рывком. По сути, мера предосторожности, чтобы у секунданта было время вмешаться. Мы замерли в ожидании отмашки секунданта. Меня вновь захватила пустота, когда ты лишаешься всех чувств, лишь спокойствие и сконцентрированность. И этим взглядом, другим, лишенным каких-либо эмоций, я видел, что мой противник слишком уверен в своей победе, и дело не в ярости. Он полыхал ею, однако не поддавался ее влиянию, что странно, если учитывать, что по моей вине, как я понимаю, парень кого-то потерял. Это или хорошая выдержка, или понимание, что он одержит верх и внутри он уже празднует победу. На несколько секунд между нами повисла тишина, будто мы остались вдвоем, а потом ее разрушил свисток. Мы медленно направились друг к другу навстречу. Что-то не то, я чувствовал это нутром и не спешил сразу идти в атаку. В отличие от того же Твина, Герверт шел слишком спокойно и расслабленно. Первый удар был за ним. В последние несколько шагов он разгоняется и прыгает сверху, будто собирается впечатать меня первым же ударом в землю, и я легко уклонюсь, уходя в сторону и тут же бью ему правой в челюсть, после чего добавляю левым хуком снизу. Парень даже не покачнулся, делает размашистый удар, пытаясь попасть мне по голове, и я с легкостью приседаю, после чего пробиваю ему двойку сразу в лицо и раскрутки бью ему в живот. Герверт даже не подал виду, что ему больно, а я замечаю, что бью по нему как по стене. Два удара, а оба кулака же ноют. Он делает рывок сразу после моего удара ногой, и я не успеваю уклониться. Удар кулаком приходится по ребрам, отчего у меня выбивает весь дух, и тут же удар сверху, на который я ставлю блок. Ощущение, будто мне влепили железным прутом по рукам. Я быстро разрываю дистанцию, чтобы не подставиться под следующий удар. Нет, что-то не так, мои удары приходятся как о стену в то время, как его удары такие, будто у него в кулаках цемент залит. Я даже сейчас с трудом могу выдохнуть после его удара по корпусу, а Герверду хоть бы хны. Поэтому он так уверен, непробиваемый, а такое возможно без пси-способностей, хотя здесь секундант, он бы сразу остановил, используй тот их. Что ж, тогда будем медленно забивать, он не может держаться вечно. Теперь, понимая, что под удары вообще нельзя подставляться, я бросаюсь вперед. Он бьет правой без замаха, и я ухожу влево. Удар левой в голову, и тут же впечатываю ему прямо в нос правой. Пригибаюсь от его размашистого удара левой, одновременно с этим просаживая ему под ребра хуком, после чего еще один поддых. Отпрыгиваю назад от пинка и бью ногой в колено. Ощущение, будто бронетранспортер пнул. Но никто не останавливает бой. Я бросил быстрый взгляд на секунданта и тут же отскочил, когда на меня набросился Герверт. Вновь тройка ударов в голову, и отступаю. Бью и отступаю, и повторяю так несколько раз. Мои удары сыплются на него как град. Бью левой, бью правой, бью ногами, ловко уворачиваясь от его неуклюжих выпадов. Это был как танец, в котором я продолжаю отступать, осыпая его ударами. На каждый его я отвечаю тремя, но он все равно продолжает стоять на ногах и идти вперед. Удар, удар, удар, удар. Я работаю руками с чудовищной скоростью, буквально плавая вокруг него, но эффект один. Мне больно, а ему нет. Герверт не умеет драться от слова совсем. Неуклюжие движения, слишком большие и медленные замахи. Он не поспевает за моими ударами, но и не пытается защищаться. Просто наступает, будто в надежде загнать меня в угол. Я отступаю от него по кругу, пока не оказываюсь около секунданта, после чего бросаю. Он точно не мухлюет, нарушение не замечено, последовал лаконичный вопрос, и он бы пережил. Не успеваю договорить, потому что он нападает, размахивая руками во все стороны, словно мельница работает, что выглядит слишком комично, но и подойти не могу, так как под удар попасть себе дороже. Начинаю работать ногами ему по коленям и голени, но очень быстро начинаю сам прихрамывать. Это ненормально. Он не пользуется пси-способностями, а значит у него есть что-то другое. Вряд ли техника, так как ее бы засекли. Артефакт? Да, очень похоже. Я ни разу не видел и не слышал, чтобы в этом мире были артефакты, пусть в империи они и встречались. Но здесь и про демонов с хаосом не знают, а значит, я не успеваю отреагировать на Герверда, который решил вообще игнорировать удары. Он просто бежит вперед и, даже получив коленом в пах, остается на ногах, хотя такой удар его немного да подкосил. Всем телом врезавшись в меня, Герверт валит меня на землю, замахивается, но я тут же вытягиваю пальцы и тычу ему прямо в глаза. Он на мгновение дергается, жмурясь, и промахивается, кулак врезается в землю. Я пользуюсь возможностью, тянусь вперед и обхватываю его за шею, прижимаясь как можно ближе. Видимо, урод достаточно прочный для ударов, однако сил ему это не прибавило, так как вырваться он уже не может. В таком положении под ним мои руки соскальзывают ниже, прижимая его локти к земле, после чего резко кручусь и оказываюсь сверху, и сразу же выпускаю его и отпрыгиваю назад. Бить сверху бесполезно, да и бить в принципе, а значит надо идти другим путем. Герверт вскакивает, вновь бросается на меня, однако теперь я просто отступаю, делая ему подножку. По ощущениям будто сделал подножку столбу, но тем не менее он падает, и я пользуюсь моментом. Напрыгиваю сзади и беру на удушающий. Он пытается встать, но я выбиваю ему опору, заставляя повиснуть на собственной шее, и продолжаю душить. Но даже это эффекта не приносит, Герверт просто отказывается задыхаться. Я отпускаю его и вновь отхожу. План меняется. Если у него и есть что-то при себе, то вряд ли в кармане, откуда это может вывалиться. Скорее всего, висит на шее, как это часто все делают. Поэтому в следующий раз, когда он нападает, вместо того чтобы ударить, я хватаюсь за его одежду и резко дергаю. Трещат нитки, отскакиваю пуговицы, и я рву на нем рубашку гимназии. И замечаю на его шее тонкую веревку. Значит, все-таки артефакт. Его следующая атака уходит мимо, а я, изловчившись, хватаюсь за нитку и что сил дергаю на себя, срывая его вместе тем, что на ней висит. Он будто этого не заметил, разворачиваясь и пытаясь по мне попасть. Я уклоняюсь. И на этот раз мои костяшки во время удара чувствуют податливые кости лица. Первый же удар в челюсть его выводит из равновесия. Герверт делает несколько неуверенных шагов в сторону и получает коленом под дых, когда я сближаюсь с ним. Загибается, задыхаясь, и получает в довесок с колена прямо в лицо. После такого удара его голова опрокидывается назад. Капли крови разлетаются веером над ним, я слышу хруст костей. Герверт падает на пятую точку и получает несильный пинок по челюсти, которого ему вполне хватает, чтобы окончательно повалиться на землю. Следующий удар станет для него фатальным, и я замираю. Четырех ударов, когда он лишился артефакта, оказывается вполне достаточно, чтобы закончиться этот бой, и причина его самоуверенности при таких показателях становится понятной. Бой закончен. Секундант уже бегом с двумя врачами направляется к Герверду, который лежит на земле без признаков сознания. Победителем объявляется Гранд Барбинери. Лишь мой класс взрывается аплодисментами в то время, как люди Лорье сверлили меня взглядом, полным ненависти. Но никто не встал на моем пути, когда я покинул площадку, как никто не обратил внимания, что я стянул с его шеи артефакт. А может, просто не придали этому значения. Но что-то мне подсказывает, что, если он успеет встать на ноги, то будет среди нападающих на поместье. Классно ты его отделал. Хлопнул меня по спине Бронардо, а он оказался крепким. Да, сколько на него-то потребовалось ударов. Восхитилась Женева непонятно чему. И тем не менее это его не спасло, покачал головой Сигерт. Не хотел бы я оказаться твоим спарринг-партнером. И не окажешься, пообещал я. А мне уроков рукопашки дашь? Весело спросил Бронардо. Они весело болтали между собой, поздравляли меня, а я думал про тот артефакт, что стянул с шеи придурка. Вряд ли тот просто так оказался у него под рукой. Скорее всего, кто-то из дома Лорье передал ему артефакт и приказал разобраться со мной, а тот был и рад поквитаться. Подозреваю, что они рассчитывали избавиться меня во время драки, где ему было достаточно попасть мне в висок или затылок, чтобы я не встал уже никогда. Все бы списали на несчастный случай, а в этом мире возвращать мертвых к жизни не умеют. Как бы то ни было, мне очень хотелось посмотреть, что стало моим законным трофеем, однако для этого еще будет время. А сейчас мы направлялись в зал, где нас уже ждала преподавательница по танцам. «Вы задержались», — недовольно заметила она, когда мы вошли. «Да там дуэль была у Гранта, и он победил», — тут же радостно оповестил ее Бронардо.